Я задумался. Мне нужен был не просто линейный корабль, грузный и неповоротливый, созданный лишь для артиллерийских дуэлей в строю. Мне нужен был универсальный хищник, быстрый, как фрегат, но с огневой мощью, приближающийся к линейному кораблю, способный нести многочисленный десант и при этом выдерживать серьезные повреждения. Основное назначение – флагманский корабль для проведения десантных операций и захвата укрепленных портов, способный действовать автономно и противостоять превосходящим силам противника, формулировал я мысленно. Максимально возможная скорость и маневренность для судна такого класса. Огневая мощь – приоритет. Два или три орудийных дека, если возможно реализовать конструктивно. Прочный корпус, способный выдерживать обстрел береговых батарей. Использовать доступные здесь материалы – дуб, сосна, тик, железо, медь. Технологии – уровень середины 17 века, но с максимальным использованием теоретических знаний будущего для оптимизации конструкций. Обработка запроса, расчет требуемых ресурсов для предоставления полного пакета данных по кораблестроению, включая оптимизированные чертежи многопалубного боевого корабля с улучшенными гидродинамическими характеристиками конструкции и корпуса, адаптированного под указанные ограничения, потребуется. Вежа сделала паузу, словно производя сложные вычисления. 85 тысяч единиц очков влияния. Я едва не поперхнулся. 85 тысяч. Это была колоссальная сумма. Почти все, что я накопил после воскрешения протоколом Феникс. Это означало обнулить почти весь мой счет в системе Вежи. Но флагман того стоил. Без него план по захвату Портабеллы оставался пустой фантазией. Я согласен, Вежа. Предоставляй данные. Подтверждено. Списание 85 тысяч очков влияния. Инициирую передачу данных. Рекомендую обеспечить спокойную обстановку. Процесс займет некоторое время и потребует значительной концентрации. И тут же мой мозг словно взорвался от потока информации. Это не было похоже на чтение книги или изучение чертежей. Знания вливались напрямую, становясь частью меня. Схемы, разрезы корпусов, расчеты устойчивости, диаграммы парусности, химические формулы для обработки древесины, баллистические таблицы, чертежи невиданных ранее орудийных станков, оптимизированная форма шпангоутов, новая система крепления досок обшивки, предложение по размещению мачт для лучшего использования ветра. Информация шла сплошным потоком, упорядочиваясь и укладываясь в голове с пугающей логичностью. Я видел будущий корабль целиком, от киля до клотика, понимал каждый узел, каждый элемент его конструкции. Я знал, как сделать его быстрее, крепче и смертоноснее любого другого корабля на этих водах. Когда поток иссяк, я почувствовал себя совершенно опустошенным, но одновременно и невероятно воодушевленным. Очки влияния почти иссякли, но у меня в голове теперь был проект идеального корабля для моей цели. Оставалось найти способ воплотить его в дереве и железе. На следующий день, взяв с собой Моргана и Стива, а также пару самых толковых плотников с принцессы, я отправился на верфи Тортуги. Это место представляло собой хаотичное скопление эллингов, мастерских, складов леса и просмоленных канатов. Воздух был наполнен стуком топоров, визгом пил, криками рабочих и густым запахом смолы, древесины и моря. Здесь чинили потрепанные в боях пиратские шлюпы, латали пробоины в бортах торговых судов, а иногда, под покровом тайны, строили и новые корабли для тех капитанов, у кого водились деньги и амбиции. Мы бродили среди этого хаоса, осматривая стоящие на стапелях суда. Большинство из них были либо слишком малы, либо уже почти готовы и принадлежали другим заказчикам. Но я искал не готовый корабль. Я искал основу, заготовку. Нечто достаточно большое и прочное, чтобы выдержать радикальную перестройку по моим чертежам. И мы его нашли. В дальнем углу верфи, немного на отшибе, стоял недостроенный корпус. Он был огромен, гораздо больше принцессы. Линии его были грубоваты, работа явно остановилась на полпути, но сама основа, киль, шпангоуты, часть обшивки, была сделана из массивного, качественного дуба. Видно было, что начинали строить с размахом, но потом у заказчика либо кончились деньги, либо терпение, либо сама жизнь. Корпус стоял под навесом, покрытый пылью и паутиной, но древесина была здоровая, нетронутая гнилью. «Вот он», — сказал я, подойдя ближе и постучав кулаком по толстому шпангоуту. Звук был глухой, надежный. «Основа что надо», — Морган присвистнул, оценивая размеры. «Здоровенная посудина, Кэп, если достроить, выйдет целый галеон, или даже больше. Кто ж такое чудище заказывал? Не знаю, Генри, и неважно, я уже мысленно примерял к этому корпусу чертежи из своей головы. Важно, что он наш. Найдите хозяина верфи. Будем торговаться. Хозяином оказался хитрый одноглазый француз по имени Жак, который тут же учуял запах больших денег. Он долго распинался о качестве дуба, о затраченном труде, о перспективах этого почти готового корабля. Я молча слушал, зная, что все это лишь прелюдия к заламыванию цены. Торговались мы долго и яростно. Жак требовал несусветную сумму, ссылаясь на уникальность заготовки. Я сбивал цену, указывая на заброшенность объекта и необходимость огромных вложений для достройки. Помогло и золото, полученное от губернатора. Вид увесистых мешочков действовал на Жака умиротворяюще. В конце концов, ударили по рукам. Недостроенный гигант стал моей собственностью. Цена была высока, но я получил то, что хотел, идеальную платформу для создания своего флагмана. И тут же на верфи закипела работа, какой здесь еще не видели. Я нанял всех доступных плотников, кузнецов, канатчиков, парусных мастеров. Платил щедро, требуя взамен полного подчинения и точного следования моим инструкциям. Первые дни были самыми трудными. Местные мастера, привыкшие строить корабли по веками устоявшимся канонам, смотрели на мои требования с недоумением, а порой и с откровенным недоверием. «Так нельзя, капитан», — возмущался старый корабельный плотник Пьер, когда я потребовал изменить угол наклона штевни и сделать подводную часть более острой, чем было принято. «Он же опрокинется, или носом зарываться будет. Мы всегда строили иначе». «Строй, как я говорю, Пьер», — отвечал я твердо, раскладывая перед ним эскиз, набросанный по памяти под диктовку Вежи. «Расчеты показывают, что так он будет быстрее и устойчивее. Доверься мне, или ищи другую работу». Поначалу они роптали, перешептывались за моей спиной, но щедрая оплата и моя непоколебимая уверенность, подкрепленная точными указаниями Вежи на каждый их вопрос, делали свое дело. Постепенно недоверие сменилось любопытством, а затем и уважением. Они видели, что корпус под их руками приобретает необычные, но гармоничные очертания, что предложенные мной решения по усилению набора корпуса, по распределению нагрузки, по размещению будущих орудийных портов, логичны и продуманы. Вежа была моим невидимым прорабом. Я постоянно обращался к ней, уточняя детали, запрашивая расчеты прочности для конкретного узла, подбирая оптимальные сечения брусьев, проверяя углы установки мачт. Она подсказывала, как лучше использовать имеющиеся материалы, как обойти технологические ограничения того времени, добиваясь максимального результата. Мы меняли форму шпангоутов, использовали диагональные связи для усиления жесткости корпуса, прием, который войдет в практику лишь десятилетия спустя. Я требовал особой обработки древесины специальными составами, рецепты которых подсказала Вежа, чтобы защитить ее от гниения и древоточцев. Кузнецы ковали усиленные железные кницы и болты по моим эскизам. Работа шла с невероятной скоростью. Корпус рос вверх и вширь, обретая палубы. Уже вырисовывались контуры будущего гиганта, стремительного, мощного, не похожего ни на один корабль, стоявший в гавани Тортуги. Мои люди с принцессы, свободные от вахт, тоже приходили помогать, с изумлением наблюдая за рождением нового флагмана. Даже скептик Стив, поначалу лишь хмуро наблюдавший со стороны, все чаще подходил, задавал вопросы, вникал в чертежи и одобрительно крякал, видя элегантность и мощь заложенных в конструкцию решений. Морган же просто сиял, представляя, как поведет такую махину в бой. Но корабль – это не только корпус и мачты, это еще и команда. И прежде чем новый флагман будет спущен на воду, мне предстояло решить еще одну, не менее важную задачу – разобраться со старой командой и определить, кто пойдет со мной дальше, в самую опасную авантюру моей жизни. Пока на верфи Жака под неусыпным контролем моим и Вежи рос остов будущего флагмана, я решил разобраться с настоящим. Команда принцессы Карибов, люди, прошедшие со мной огонь и воду, от стычки Салони до побега с Барбадоса, заслуживала ясности и честности. Они рисковали своими жизнями, верили мне, шли за мной. Теперь, когда я затевал предприятие совершенно иного масштаба, сопряженное с риском, на порядке превышающим обычные пиратские рейды, я не мог просто приказать им следовать за мной. Каждый должен был сделать свой выбор осознанно. Вечером я собрал всю команду на шканцах принцессы. Корабль стоял на якоре в гавани Тортуги, покачиваясь на ленивой волне. Заходящее солнце окрасило небо в багровые тона, бросая длинные тени на палубу. Воздух был тих, если не считать обычного портового гула, доносившегося с берега. Пираты собрались плотной толпой, их лица, освещенные последними лучами солнца, были серьезны и насторожены. Они чувствовали, что разговор предстоит важный. Здесь были все: старые морские волки, покрытые шрамами и татуировками, молодые сорвиголовы, жаждущие славы и добычи, канониры, плотники, матросы, юнги, люди разных национальностей, разного прошлого, объединенные службой под моим флагом с черепом и крюком. Рядом со мной стояли Морган и Стив. «Братья», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо и уверенно, перекрывая шум порта. «Мы прошли вместе долгий путь, от грозы морей до этого славного корабля. Мы сражались, делили опасности и добычу. Вы были верны мне, я старался быть справедливым капитаном для вас». Я обвел взглядом их лица, встречая десятки внимательных глаз. «Мы нашли сокровища Монита. Мы проникли в тайник Дрейка под носом у англичан на Барбадосе. Мы захватили английский корвет. Мы накопили немало золота и драгоценностей. И сегодня пришло время разделить все это. Полностью и честно. До последней монеты, до последнего камня». По толпе прошел одобрительный гул. «Раздел добычи – святое дело для пиратов, и они оценили мои слова. Морган, Стив», – я кивнул своим помощникам. По их команде несколько матросов вынесли на палубу сундуки. Тот самый, с золотом Монита, который я вернул у губернатора Кортни. Сундук, набитый инкскими сокровищами из тайного кабинета Дрейка под таверной. И несколько мешков с добром, захваченным на корвете Рида. Содержимое высыпали на расстеленную на палубе парусину. Гора золотых монет, дублонов, пиастров, луидоров, сверкала в лучах заката. Рядом переливались драгоценные камни, блестели золотые и серебряные украшения, слитки. Это было целое состояние, способное обеспечить безбедную жизнь любому из присутствующих. «Здесь все, что мы добыли вместе», — продолжал я, «за исключением ящика Дрейка с его бумагами, который остается у меня как инструмент для будущих поисков. Все остальное — ваше. Мы разделим это согласно морскому закону и нашему уговору. Каждый получит свою долю, в зависимости от должности и заслуг. Квартирмейстер Морган проследит за справедливостью». Глаза пиратов загорелись жадностью и предвкушением. Они уже прикидывали, сколько достанется каждому. Но я поднял руку, призывая к тишине. «Но это еще не все, о чем я хотел сказать. Я стою на пороге нового, великого и очень опасного дела. Дела, которое потребует полной отдачи, железной дисциплины и готовности рискнуть всем ради цели, что многим может показаться безумной. Я собираюсь создать нечто большее, чем просто пиратскую команду. Я собираюсь отвоевать место под солнцем для всех нас, место, где мы будем хозяевами». Я сделал паузу, давая им осмыслить сказанное. «Поэтому сегодня я официально распускаю команду принцессы Карибов. Каждый из вас, получив свою долю, волен идти своей дорогой. Вы свободны от любых обязательств передо мной. Можете вернуться домой, если у вас есть дом. Можете пропить свое золото в тавернах Тортуги. Можете наняться на другой корабль. Вы честно заслужили свою награду и свою свободу». На палубе воцарилась тишина. Пираты переглядывались, не совсем понимая, к чему я веду. Распустить команду после такого богатого похода – это было необычно. Но, я повысил голос, те из вас, кто готов рискнуть снова, те, кто верит в меня и готов пойти за мной в самое пекло, те, кто не боится бросить вызов испанской короне и английскому льву ради шанса обрести не просто богатство, но и настоящую свободу и власть, те могут остаться. Но знайте, путь будет трудным и смертельно опасным. Обратной дороги не будет. Мы будем строить новый мир на обломках старого, и нам понадобится новый флагман. Я указал рукой в сторону верфи, где над лесом мачт других кораблей уже возвышался строящийся скелет моего гиганта. Вон там рождается корабль, которому еще не было равных в этих водах. Корабль, который поведет нас к нашей цели. Но ему нужна команда. Отчаянная, преданная, готовая на все. Если вы готовы стать этой командой, шаг вперед после раздела добычи. Если нет, уходите с миром и пусть вам сопутствует удача. Выбор за вами. Я закончил говорить. Некоторое время стояла напряженная тишина, нарушаемая лишь плеском волн на борт и далеким шумом порта. Затем Морган и Стив начали делить добычу. Процесс был долгим, но на удивление спокойным. Каждый знал свою долю, квартирмейстер следил за порядком. Золото и драгоценности перетекали в мозолистые руки пиратов, вызывая довольные улыбки и блеск в глазах. А потом я сделал то, что решил еще во время разговора с Морганом и Стивом в каюте. «Генри», — позвал я, когда основная часть добычи была разделена. Морган подошел ко мне, его лицо выражало удовлетворение от успешно проведенного дела. «Ты был со мной почти с самого начала. Ты, смелый воин, отличный тактик и верный товарищ. Ты мечтал о собственном корабле». Я положил руку ему на плечо. «Принцесса Карибов, твоя, со всем вооружением, припасами и оснасткой. Ты, ее полноправный капитан, используй ее с умом. Ты можешь уйти на ней куда захочешь, или ты можешь присоединиться ко мне в новом деле как равный капитан, командуя своим кораблем под моим общим руководством. Решать тебе». Морган опешил. Он смотрел то на меня, то на корабль, ставший для него родным домом, и не мог поверить своим ушам. Получить в дар такой прекрасный фрегат – это была мечта любого пирата. Его глаза увлажнились, редкое зрелище для такого закаленного головореза. «Кэп я», – он с трудом подбирал слова. «Это больше, чем я заслужил, принцесса». «Спасибо, Кэп. Я остаюсь с тобой. Куда ты, туда и я, и принцесса. Мы возьмем Портабелло вместе. Черт возьми, мы возьмем его». Он крепко пожал мне руку, в его глазах горел прежний азарт, смешанный с искренней благодарностью. Я улыбнулся. Один из ключевых союзников был со мной. Теперь оставалось увидеть, кто еще сделает шаг вперед. Кто из этих людей, получивших свое золото, решит поставить на кон не только его, но и собственную жизнь ради моей безумной мечты. Заявление о распуске команды и щедрый раздел добычи произвели эффект разорвавшейся бомбы. Пираты, только что сжимавшие в руках увесистые доли золота и драгоценностей, замерли, переваривая услышанное. Свобода. Это слово звучало для них слаще самого дорогого вина. Свобода от приказов, от вахт, от риска быть повешенным или утопленным. Свобода прокутить заработанное так, как им вздумается. Искушение было велико. Первыми дрогнули те, кто присоединился к команде недавно, кто еще не успел проникнуться духом нашего братства или просто устал от вечной погони и неопределенности. Один за другим они подходили, неловко бормотали слова благодарности или просто молча забирали свои мешки с золотом и, стараясь не встречаться со мной взглядом, спускались по трапу в ожидавшие их на воде шлюпки. Их можно было понять. У многих на Тортуге или других островах были женщины, семьи или просто мечта о тихой жизни с таверной на берегу моря. Я провожал их взглядом без осуждения. Каждый выбирал свой путь, но затем вперед шагнули другие. Старые соратники, те, кто был со мной еще на грозе морей, кто видел, как я из судового врача превратился в капитана крюка. Те, кто сражался бок о бок со Стивом и Морганом. Канониры, чьи орудия не раз спасали нам жизнь. Матерые матросы, чьи руки привыкли к канатам и тесакам. Их было не так много, может, треть от прежнего состава, но это был костяк. Самые верные, самые опытные, самые отчаянные. «Мы с тобой, Кэп», — пророкотал боцман Стив, делая шаг вперед и останавливаясь рядом со мной и Морганом. Его лицо было серьезным, но в глазах читалось принятое решение. Прагматичный Стив, всегда взвешивающий риски, выбрал самый рискованный путь. Видимо, масштаб замысла, возможность построить что-то свое, перевесили все сомнения. Или, возможно, он просто не мог оставить меня и Моргана одних в этой авантюре. Его присутствие значило для меня очень много. «Куда ты, туда и мы», — поддержали его другие. «За капитана Крюка, за Портабелло». Их голоса звучали твердо. Они не просто оставались, они присягали на верность новой, еще более опасной миссии. Они видели строящийся на верфи гигантский корпус, слышали рассказы о его невиданной мощи, и это разжигало их воображение. Они верили, что под моим командованием и с таким кораблем им по плечу любая задача, даже штурм испанской цитадели. Морган стоял рядом, гордо выпрямившись на палубе своего корабля. Он обводил взглядом оставшихся людей, его лицо светилось азартом и предвкушением будущих битв. Получив принцессу, он не стал почивать на лаврах. Он остался в деле, готовый вести свой корабль за мной. Наличие второго, уже проверенного в боях и полностью оснащенного корабля под командованием такого капитана, как Морган, было огромным плюсом для нашего будущего похода. Те, кто ушел, быстро рассеялись в сумерках гавани, спеша начать новую жизнь. Оставшиеся же сгрудились на палубе, обсуждая новости, строя догадки о будущем флагмане, о походе на Портабелло. Атмосфера изменилась. Ушла неопределенность последних дней, сменившись лихорадочным возбуждением перед лицом грандиозного и опасного предприятия. Я смотрел на своих людей, на Моргана, на Стива, на далекие огни Тортуги, на темнеющий силуэт строящегося корабля на верфи, где даже сейчас, в ночи, кипела работа при свете факелов. Чувство ответственности давило на плечи, но одновременно я ощущал и невероятный прилив сил. У меня была цель, у меня была команда, готовая идти за мной до конца. У меня был план, и в этот момент ко мне подошел Филипп. Он тоже получил свою долю, весьма увесистый мешок, который он держал в руке. За время наших совместных приключений он проявил себя как способный и умный человек, хотя его связь свежая и некоторая скрытность всегда вызывали у меня настороженность. После нашего недавнего разговора о ящике Дрейка и его явной обиды я не был уверен, какое решение он примет. Он остановился передо мной, его молодое лицо было непроницаемо в свете корабельных фонарей. Он взвесил мешок с золотом в руке. «Я остаюсь, капитан», — сказал он ровным голосом. «Я рад это слышать, Филипп», — ответил я искренне. «Его знания и способности, особенно связанные с Вежей, могли быть очень полезны. Этот ваш план база в Портабелло», — он обвел взглядом гавань, его взгляд на мгновение задержался на строящемся корабле. «Это интересно, очень интересно. В таком деле я хочу участвовать». В его словах не было того горячего энтузиазма, что звучал в голосах других оставшихся пиратов. Не было и той простой преданности, что я видел в глазах Стива. Голос Филиппа был спокоен, почти деловит. Но что меня насторожило больше всего, это его глаза. Они смотрели холодно, расчетливо. В них не было ни страха перед опасностью, ни радости от предвкушения приключений, только пристальная оценка ситуации, взвешивание выгод и возможностей. Я вдруг отчетливо понял, Филипп оставался не из верности мне или идее вольной гавани. Он оставался ради своих собственных целей. Целей, несомненно, связанных с Вежей, с контролем над технологиями, которые я использовал, и, возможно, с той властью, которую сулила будущая база, построенная на руинах испанского владычества. Он видел в моем плане свой шанс. Он коротко кивнул и отошел в сторону, присоединяясь к группе оставшихся пиратов, но держась немного особняком. Я проводил его взглядом, чувствуя, как к эйфории от принятого командой решения примешивается холодок тревоги. Филипп остался, но он остался не как союзник. Он остался как игрок, ведущий свою собственную партию на моей доске. И это делало его потенциально более опасным, чем любой агент Кромвеля или испанский солдат. Битва за Портабелло еще не началась, а внутри моей команды уже зарождался новый, скрытый конфликт. Глава 19. Работа на верфи у Жака кипела вовсю, уходила уйма золота, и приходилось мне там чуть ли не дневать и ночевать. За каждым шпангоутом, за каждым стрингером, за каждой доской обшивки нужен был глаз да глаз, и тут уж я вовсю полагался на Вежу. Нужные схемы и расчеты сами собой всплывали в голове точно в нужный момент. Только вот даже самый грозный корабль, просто деревянный ящик без команды, а главное для моего замысла, без целой эскадры в придачу. Чтобы взять штурмом Портабелло, одного судна, пусть и диковинного, мало, нужна была флотилия. А собрать ее можно было лишь одним манером, сколотив воедино тех, кто привык ходить сам по себе или связываться лишь для короткого дела да в сомнительных союзах. Мне требовались капитаны Тортуги, здешние флибустьерские воротилы. Тортуга бурлила, как котел на огне. После недавних моих удач да щедрого дележа добычи слава моя гремела по всему острову. Доктор Крюк, тот, что ушел из-под носа англичан на Барбадосе, что вернул губернатору дочку, владелец несметных богатств, да еще и строит на верфи какое-то чудище, а не корабль. Слухи бежали впереди меня, обрастая самыми дикими небылицами. Это было мне на руку, создавал ореол везунчика, человека с особыми, чуть ли не колдовскими возможностями. Добавьте к этому звон монет, которыми я не скупился платить за работу и услуги, да тихое покровительство Деланвии. После спасения Изабеллы его расположение ко мне уже ни для кого на Тортуге не было секретом, от портовых кабаков до губернаторского дома. Но и этого всего было недостаточно. Капитаны-флибустьеры, народ гордый, себе на уме, недоверчивый до крайности. Каждый на своем корабле, царь и бог, заманить таких в общее предприятие, да еще заставить плясать под одну дудку. Задачка почище иного штурма. Я затеял тонкую, запутанную игру, где любой неверный шаг мог обернуться провалом или ножом под ребра. Вежа стала моим незримым советчиком, исправно сливала сведения о возможных союзниках. Не просто имена да названия кораблей, а всю подноготную. Кто кому должен, у кого какие мечты, старые счеты, тайные слабости, нужные связи. Эти сведения, вдобавок к тому, что я видел сам да что вызнавал для меня Морган, позволяли подобрать ключик к каждому. Генри Морган, свежеиспеченный капитан принцессы Карибов, оказался тут просто находкой. Заполучив под свою руку прекрасный быстроходный фрегат, он сразу набрал вес среди пиратского братства. Теперь он был не просто удачливым квартирмейстером при загадочном капитане Крюке. Нет, он вошел в их круг на равных, и своим новым положением пользовался вовсю. Таверны, где обычно терлись капитаны со своей ближней командой, стали для него вторым домом. Он слушал, трепал языком, подливал рому, прощупывал настроение, закидывал словечко. Его природное обаяние, да слава храбреца, да недавняя щедрая доля добычи, все это открывало многие двери и развязывало языки. Говорил с Лораном, Кэп, доложил Морган как-то вечером, когда мы собрались у меня во временной каюте на принцессе, пока мой флагман еще стоял на стапелях. Жан Лоран, морской дьявол. Француз, хитрый лис. Народ у него тертый, головорезы отборные. Корабль, старый испанец, галеон, переделанный, пушек три десятка несет. Не быстроходен, зато для поддержки огнем, то что надо. Проявил интерес, особенно когда я намекнул, что дело не просто в очередном караване, а в постоянной базе, в своем порте. У него давний зуб на испанцев, те утопили корабль его брата. Лоран нам подойдет, согласился я, зарубив себе на носу. Вежа шепнула, что Лоран метит выше простого пиратства. Мысль о своей гавани должна была прийтись ему по сердцу. А что Рок бразилец? Морган поморщился. Ну, Рок, он и есть Рок. Горький пьяница, драчун, но в бою, сущий дьявол. Команда его и боится до дрожи, и в огонь за ним пойдет. Флейт у него добротный, народу много. Только вот говорить с ним все равно, что с бочкой пороха рядом прикуривать. Никогда не знаешь, что у него на уме. Вчера готов был меня на руках качать за бочонок доброго ямайского рома, а сегодня запросто может пырнуть ножом за косой взгляд. Но силу чует, и на золото падок, как никто другой. Как заикнулся я про Портабелло, аж глаза заблестели, но тут же заломил двойную долю. Шиш ему, а не двойную долю, отрезал я. Делить будем по-честному, по заслугам, кто сколько вложил, кораблями да людьми. Ты пока просто мути воду, пусть поварится в этом. Замысел мой был не в том, чтобы загрести всех под одну гребенку. Мне нужны были самые весомые, самые отчаянные капитаны. Те, кто мог привести за собой не только свой корабль, но и имел вес среди прочих, помельче. Костяк будущей эскадры. Им я сулил нечто новое. Не просто очередной набег, где каждый гребет под себя, а после, кто в лес, кто по дрова. Я сулил долю. Долю не только в золоте Портабелло, но и в самом городе. Долю в будущей вольной гавани, где они станут не просто пиратами, а полноправными хозяевами, столпами новой пиратской республики, если угодно. Это был уже совсем другой калинкор, от простого грабежа, к строительству, от погони за золотом, к погоне за властью. Первые встречи были осторожными. Я виделся с капитанами с глазу на глаз или малыми группами, выбирал места поукромнее, тихие углы таверн, отдельные комнаты в игорных притонах, порой даже поднимался к ним на палубу, показывая доверие, говорил о слабости испанцев, о несметных богатствах Портабелло, о шансе нанести такой удар, что войдет в историю. Рассказывал о своем корабле-гиганте, что строится на верфи, без подробностей, но давая понять, что равных ему не будет. Намекал на поддержку губернатора, а главное, расписывал им радужные перспективы. Портабелло, вольная гавань под управлением совета капитанов, где у каждого будет и голос, и своя доля. Слушали по-разному, кто с откровенным недоверием на лице, кто с алчным блеском в глазах. Многие сыпали каверзными вопросами, старались подловить меня на слове, вытянуть побольше сведений, прикинуть, где выигрыш, а где можно и прогореть. Флебустьеры, те же купцы, только товар у них особый, чужая жизнь да своя удача. Считать свою выгоду они умели, да и шансы взвешивать тоже. Морган тем временем делал свое дело, укреплял едва наметившиеся связи, сглаживал острые углы, распалял любопытство к моему предложению в кабацкой болтовне, рассказывал о нашей вылазке на Барбадос, о дерзости всего предприятия, о моей способности проворачивать немыслимые дела. Его собственный азарт и явная вера в успех действовали заразительно. Так, шажок за шажком, я начал плести паутину союза. Однако сплести воедино пиратские души оказалось делом куда более муторным, нежели строить корабль из дуба до железа. С деревом-то все понятно, оно слушалось расчетов и инструментов, а вот люди, те жили своими страстями, подозрениями да застарелыми обидами. Каждый капитан, с которым я или Морган заводили разговор, был сам по себе, целый мир со своими законами и черными дырами. Первым камнем преткновения стал Пьер Пикар, или Большой Пьер, как его прозвали за глаза за недюжинный рост да громовой голос. Француз, как и Лоран, только совсем другого покроя. Не хитрый лис, а упрямый, как бык, и прямой, как палка. Его бриг жалящий числился одним из самых быстроходных на Тортуге, а команду Пикар держал в ежовых рукавицах, что среди флибустьеров – редкость. Ценил он порядок и зря рисковать не любил. Мой замысел насчет Портабелла выслушал молча, скрестив свои ручища на груди, и на лице его не дрогнул ни один мускул, только глубокое сомнение читалось во взгляде. «Портабелла», – прогудел он, когда я умолк, – «вы, капитан Крюк, либо умалишенный, либо вам чертовски везет, а удача, девка ветреная, это крепость, лев испанский. Вы же предлагаете нам сунуть голову ему прямо в пасть ради басен про свою гавань. А ну как лев окажется не спящим, а очень даже злым да голодным, кто тогда наши головы из его пасти тащить будет? Вы, с вашим-то чудом-юдом на стапелях», он сверлил меня взглядом своих маленьких глазок, пытаясь разглядеть, что там за показной уверенностью. Я чувствовал его недоверие. Не больно-то он верил в легкую победу, да и в прочность союзов между пиратами, тоже. И ведь прав был, чертяка, в своих сомнениях. «Риск большой, не спорю, капитан Пикар», — ответил я спокойно, глядя ему прямо в глаза. «Но и куш такой, что с обычной добычей не сравнить. Речь не о мешках пиастров, а о том, чтобы взять под контроль главный перевалочный узел испанского серебра, о базе, которая сделает нас неуязвимыми. А что до льва, любой лев дряхлеет. Испанская корона далеко, рука у нее уже не та. Гарнизоны там распустились, уверены в своих неприступных стенах. Я сам это видел. А корабль мой, я позволил себе легкую ухмылку, сойдет на воду раньше, чем вы думаете. И уж он-то сможет не только кусаться, но и клыки обломать». Говорил я уверенно, но видел, Пикар все еще мнется. Одних слов тут было мало. Нужен был довод посильнее. И тут вежа мне подсобила. Не напрямик, конечно, а через сведения, которые я купил о каждом своем собеседнике. «К тому же, капитан», — добавил я, понизив голос, — «участие в этом деле поможет вам разрешить одну старую болячку. Дошло до меня, что некий Дон Диего де Сифуэнтис, комендант форта Сан-Херонимо в Портабелло, приложил руку к гибели вашего торгового судна у берегов Кубы несколько лет назад. Поговаривают, именно он отдал приказ палить без предупреждения, спутав вас с пиратом. А вы ведь шли под торговым флагом и потеряли тогда не только груз, но и племянника». Лицо Пикара стало как камень, аж побледнел под своим загаром, а кулаки сжал так, что костяшки побелели. Он явно не ждал, что я в курсе этой истории, которую он старался держать при себе. Это была его заноза, его тайная боль и обида. «Откуда вам?» – начал он хрипло, но я его оборвал. «Есть источники, капитан. Важно другое. У вас есть шанс не просто захватить город, но и лично свести счеты с Доном Диего. Только представьте его рожу, когда он увидит, как вы входите в ворота его форта не как проситель, а как победитель». Это был удар под дых, но он сработал. Жажда мести, что тлела в душе Пикара, взяла верх над осторожностью. В глазах его вспыхнул нехороший огонь. Долго молчал, уставившись в стол, потом тяжело вздохнул. «Ладно, Крюк, я с вами. Но если ваш план провалится, спрошу с вас первого». С роком бразильцем вышла совсем другая песня. Ни доводы разума, ни старые обиды тут были не в счет. Рок жил чутьем, жаждой боя до выпивки. Разговор с ним больше смахивал на укрощение дикого зверя. Он то хохотал, хлопая меня по плечу так, что у меня кости трещали, то вдруг мрачнел и сыпал угрозами, обещая прирезать любого, кто усомнится в его храбрости или попробует надуть. Свою двойную долю он требовал с упорством барана. «Портабелло, дело не шуточное», — рычал он, колотя кружкой по столу в прокуренной таверне «Веселый Роджер», где воняло ромом и потом. «За такой куш року бразильцу положено больше прочих. Мои парни – самые отчаянные рубаки на всем побережье. Без нас вы и до берега не доплывете. Доводами его было не пронять, стращать себе дороже. Оставалось одно, надавить на его гонор да жадность, но с другого бока. «Твоя правда, Рок», — согласился я неожиданно. «Парни у тебя отчаянные головы. Потому-то я и предлагаю тебе не просто долю в общей добыче. Я предлагаю тебе славу, первым ворваться в город, первым. Представь, Рок-бразилец во главе своих ребят штурмует стены Портобелло. Твое имя прогремит по всем Карибам. Песни слагать будут. Золото, золото там, всем хватит за глаза. А вот слава первого, она одна на всех, тебе». Рок аж застыл, его пьяные зенки расширились. «Слава!» Это слово пьянило его похлеще рома. Быть первым, самым отчаянным, героем флебустьерских баллад, вот что ему было по нутру. «Первым!» – прорычал он, и на лице его расплылась зверская ухмылка. «Рок-бразилец завсегда первый. Ладно, Крюк, я с тобой, но ежели кто сунется вперед меня, тут же на месте прикончу. И тебя первого, если обманешь». Он снова грохнул кружкой, расплескав ром, и оглушительно захохотал. Союз с Роком был рискованный, что по канату над бездной пройти, но его буйная сила и люди были ой как нужны для штурма. Но самая трудная партия ждала меня с капитаном Эммануэлем де Васконселосом, португальцем по прозвищу Адмирал. Умный, образованный, бывший флотский офицер, пошедший в пираты после того, как его несправедливо обвинили в измене. Командовал он отменно снаряженным фрегатом морской змеи и держался особняком от прочего сброда тортуги. В грош не ставил их невежество и хамство, но уважал силу и ум. С ним нельзя было разговаривать на языке портовых кабаков или играть на тщеславии. Де Васконселос ценил расчет, стратегию и четкие гарантии. Встретились мы у него на борту. Палуба надраена до блеска, команда вымуштрована, одета с иголочки, в каюте идеальный порядок. Все говорили о его прошлом. Выслушал он меня внимательно, задавал точные, деловые вопросы о плане операции, о силах испанцев, о согласованности действий флота, о том, как будем снабжать десант. «Замах у вас серьезный, капитан Крюк», — сказал он наконец, задумчиво покручивая в руке серебряный кубок с вином. «Даже слишком серьезный для нашего ремесла, на грани безумия. Но как раз такие дела порой и выгорают. Однако меня смущает одно – согласованность действий. Собрать под один флаг таких капитанов, как Лоран, Пикар или, не к ночи будь помянут, Рок-бразилец – это все равно, что пытаться запрячь в одну упряжку тигра, быка и гиену. Они же глотки друг другу перегрызут раньше, чем врага увидит. Кто ими командовать будет? Вы, простите за прямоту, но ваш авторитет держится на везении да на слухах. Этого маловато будет, чтобы командовать флотилией независимых капитанов». Он попал не в бровь, а в глаз. Это и была самая большая загвоздка в моем плане. «Ваша правда, капитан де Васконселос», — признал я. «Авторитет, верно, надо заслужить не только удачей, но и делом, и силой. Поэтому я предлагаю не единоличную власть, а союз равных, совет капитанов, где решения будем принимать сообща. Но во время операции нужно единоначалие, и я готов взвалить на себя эту ношу, полагаясь на поддержку тех, кто мне доверится, и на мощь флагмана, что скоро сойдет на воду. Я видел, что он все еще колеблется. Ему нужны были доказательства повесами, что я смогу держать все под контролем. И я решился на отчаянный шаг, прибегнув к возможностям вежи, но так, чтобы комар носа не подточил. «Позвольте показать, что я не лыком шит», — сказал я, глядя на карту Портобелло, разложенную на столе. «Вы упомянули согласованность. Одна из проблем – связь меж кораблями во время боя или высадки. Сигналы флагами – дело ненадежное, особенно в дыму или ночью. А что, если бы у нас был способ передавать приказы мгновенно и так, чтобы враг не пронюхал?» Де Васконселос удивленно приподнял бровь. «Мгновенно и незаметно, вы все загадками говорите, капитан». «Не совсем, я сосредоточился, задействовав одну из способностей вежи, связанную с местной связью, которую сам еще толком не освоил. Морган сейчас на принцессе, на том конце гавани. Капитан де Васконселос, скажите любую короткую фразу». Португалец глянул на меня с недоумением, но пожал плечами. «Пусть будет. Удача любит смелых». Я прикрыл глаза на миг, посылая сообщение Филиппу через вежу. И да, эта бестия истребовала изрядное количество очков влияния. Не прошло и минуты, как на палубу морского змея взошел матрос де Васконселоса. «Капитан, сигнальщики с принцессы Карибов передали флажным семафором. Удача любит смелых. Странно, мы не запрашивали связь». Дева Сканселас медленно повернулся ко мне, лицо его оставалось непроницаемым, но в глазах я увидел изумление и глубокую задумчивость. Он понял, что стал свидетелем чего-то, что не укладывалось в голове с точки зрения известных ему способов связи. Он не знал, как я это сделал, но смекнул, что я располагаю невиданными возможностями. «Вы любопытный человек, капитан Крюк», — произнес он после долгой паузы. «Очень любопытный. Пожалуй, ваш план, при всей его безумности, заслуживает того, чтобы рискнуть. Морской змей присоединится к вашей эскадре. Это была крупная победа. Заполучить в союзники такого человека, как Дева Сканселас, значило сделать серьезный шаг к тому, чтобы остальные признали мое главенство». Переговоры шли своим чередом, каждый день подкидывая новые задачки, приходилось пускать в ход и хитрость, и терпение, а порой и намекнуть на свою силу, мол, со мной шутки плохи. Союз ковался в огне споров и подозрений, но он обретал форму. Вслед за Пикаром, Роком и Дева Сканселасом потянулись и другие. Каждый новый примкнувший капитан заметно облегчал уговоры следующих, сработал, что называется, принцип домино. Видя, что такие матерые волки, как расчетливый португалец или упрямец Большой Пьер, готовы поставить на меня, остальные тоже помаленьку начинали верить в осуществимость затеи. Слухи о гиганте, что строился на верфи и который я окрестил морским вороном, будоражили умы, обрастая небылицами о его размерах и невиданной мощи. Морган, не жалея ни рома, ни красноречия, расписывал радужные перспективы похода и мою особую удачу. Кларану, Пикару, Року и Дева Сканселасу примкнул Диева по прозвищу Эль Мулата. Испанец по крови, он ненавидел корону лютой ненавистью, в юности хлебнул рабство сполна. Шлюп его, Немезида, был невелик, зато команда подобралась из таких же отчаянных беглых рабов домарранов, готовых скорее умереть, чем вернуться в прежнюю жизнь. Диева был нелюдим, суров, и согласие его стоило мне обещание особой справедливости для плантаторов и чинуш Портабелла. Я согласился, понимая, что его слепая ярость может как помочь в бою, так и наломать дров после победы. Затем явился Барт Робертс, Черное Сердце, не тот знаменитый валлиец, что прославится позже, а его однофамилец, англичанин, чья жестокость и падкость на внешние эффекты были хорошо известны на Тортуге. Он командовал барком Фортуна и мнил себя непревзойденным тактиком. Переговоры с ним вышли нудными, он то и дело норовил перетянуть одеяло на себя, совал свои гениальные поправки к плану, требовал гарантии особого положения. Пришлось мне потратить уйму времени, терпеливо его выслушивая и исподволь направляя его гонор в нужное русло, убеждая, что его таланты оценят по достоинству именно в общем деле. Ключиком к его сердцу послужили лесть до обещания командовать одним из флангов при штурме. Последним, седьмым, пристал к нам капитан Томас Тью, хромой Том, старый, битый жизнью флибустьер с Ямайки. Ногу он потерял в стычке с испанцами лет 20 тому, но ни хватки, ни авторитета от того не растерял. Командовал он потрепанным, но все еще крепким галеоном «Золотая лань» и пользовался уважением за здравый смысл и отличное знание здешних вод. Тью не гнался ни за славой, ни за местью. Ему важнее были покой и какая-никакая стабильность, насколько это вообще возможно в пиратской жизни. Мысль о своей, надежно защищенной базе, где можно было бы без опаски чинить корабли, сбывать добычу без грабительских поборов тортугских барышников да спокойно встретить старость, пришлась ему по душе. Он задавал много толковых вопросов о снабжении, о том, как делить власть после захвата, как оборонять гавань от неминуемых ответных ударов испанцев и англичан. Его прагматизм хорошо уравновешивал безумную отвагу Рока и холодный расчет Дева Сканселаса. Итак, семеро. Семеро капитанов, не считая Моргана с его принцессой и меня с будущим морским вороном. Жан Лоран, Пьер Пикар, Рок Бразилец, Эммануэль Дева Сканселас, Диева Эль Мулата, Барт Робертс, Томас Тью. Разные люди, разные корабли, разные побуждения. Французы, португалец, испанец, англичанин, ямаец. Еще вчерашние соперники, а то и враги, теперь были связаны одним, пусть и ненадежным, союзом. Их общая сила была такова, что с ней пришлось бы считаться любой европейской державе в этих водах. 9 кораблей, включая мой строящийся флагман и принцессу Моргана, больше 2000 глоток команды, все битые, закаленные в сражениях пираты. Это была армада, способная бросить вызов Портабелло. Во мне они видели вожака, человека, который не побоялся замахнуться на неслыханное, человека, у которого были и деньги, и поддержка губернатора, и какие-то непонятные способности, слухи о мгновенной связи с Морганом уже расползлись по Тортуге, а главное, строился корабль-легенда. Они видели шанс круто изменить свою жизнь, вырваться из вечного круга грабежа и бегства. Шанс на власть, богатство и свободу, каких не сулил ни один пиратский набег. Чтобы скрепить наш альянс не только словом, но и чем-то посущественнее, я предложил им собраться и учредить нечто вроде управляющего совета. «Мы теперь не просто шайка флибустьеров, идущая на грабеж, господа», — сказал я на первой сходке, которую устроили в большом зале лучшей таверны Тортуги, предварительно выставив оттуда всех посторонних силами Моргана и Стива. «Мы — сила, которая намерена отвоевать и удержать важнейший порт. Нам нужен порядок. Нам нужен совет». Мысль о совете капитанов была встречена на ура. Каждый из семерых, да и Морган тоже, уже видел себя членом этого нового правления. Это щекотало их самолюбие и давало чувство причастности к чему-то важному. Мы расселись за огромным круглым столом, заставленным кувшинами с вином и ромом, посреди разложенных карт Карибского моря и Портобелло. Воздух был густым от напряжения, но настроены все были по-деловому. Спорили о долях будущей добычи, о том, кто будет командовать во время похода, о положении каждого капитана в совете. Морган, как мой ближайший соратник и капитан второго по силе корабля, сел по правую руку. Девас Консилас, с его опытом и стратегическим умом, негласно стал главным спорщиком и знатоком морских дел. Пикаритью выступали голосами разума и осторожности, Рок и Диева, воплощением ярости и натиска, Лоран и Робертс, хитрости и честолюбия. Тот еще коктейль, но пока мне удавалось не дать ему взорваться, направляя споры в нужное русло. Порешили на главном. В совете голоса равны при решении общих вопросов, но в бою командую я один. Основную добычу делим по справедливости, по числу людей и кораблей, но особо отличившимся в бою, премии. Самые жаркие споры разгорелись о том, как управлять Портобелло, если захват удастся. Тут мнения разошлись. Кто-то хотел просто разграбить город и уйти во свояси, другие видели его как постоянную базу. Я стоял на втором, убеждая, что только контроль над портом даст нам настоящую силу и независимость. Совет капитанов начал свою работу. Альянс, еще недавно казавшийся несбыточной мечтой, обретал плоть и кровь. Семь самых опасных волков Карибского моря согласились бежать в одной стае под моим началом. И хотя я прекрасно понимал, что эта стая в любой момент может порвать и меня, и друг друга, первый, самый трудный шаг был сделан. Флот для штурма Портобелло был собран. Оставалось достроить флагман да продумать план атаки до последней мелочи. Совет капитанов, при всей его видимой солидности, оставался сворой хищников, что временно согласились охотиться вместе. Устные договоренности, скрепленные ромом да клятвами на ржавых саблях, ломаного гроша не стоили, когда дело доходило до дележа шкуры неубитого медведя, а уж тем паче, до власти над будущим логовом. Ясно было как день, чтобы этот хлипкий союз не треснул по швам при первом же серьезном испытании или после первой же бочки захваченного золота, нужны были скрепы понадежнее, нужны были правила, черным по белому, пусть и на бумаге, пропитанной порохом да соленой водой. На очередном сходе, который мы устроили в снятом по случаю пакгаузе на окраине порта, подальше от лишних ушей да глаз, я выложил им свою новую затею. В воздухе хоть топор вешай, густо от табачного дыма до невысказанного напряжения. Карты Портобелло и Карибского моря были раскинуты на сколоченном на скорую руку столе из бочек и досок, но сейчас все взгляды уперлись в меня. «Господа капитаны», — начал я, обводя их напряженные лица, — «мы уговорились насчет похода, насчет дележа добычи, насчет единоначалия в бою. Но что дальше? Что будет, когда возьмем Портобелло? Разбежимся с золотишком, бросив город на растерзание испанцам, которые вернутся злые, как черти, и вдвое сильнее? Или попробуем удержать его? А ежели хотим удержать, нужен нам порядок, устройство, что-то посерьезнее, чем просто временная сходка пиратских кораблей». Я видел, как загорелись глаза у Моргана и Девас Консилоса, эти смекнули, к чему я клоню. Пикаритью слушали настороженно, прикидывая, что к чему. Рок и Диева откровенно скучали, им бы бой да грабеж, а не бумажки да правила. А вот Лоран и Робертс, наоборот, подались вперед, почуяв поживу, возможность поинтриговать да возвыситься в новой расстановке сил. «Предлагаю наш союз оформить как положено», — продолжил я, — «создать что-то вроде компании, на манер тех же голландских или английских остинских, что миллионами ворочают да целыми землями правит. Только это будет наша компания, с нашими правилами, нашими целями. Назовем ее «Карибская вольная компания», или, если хотите позвучнее, «Республика берегового братства». Последнее название вызвало шепоток. «Республика». Слаще музыки для ушей этих людей, всю жизнь бегавших от королей до губернаторов. «Компания, устав», — проворчал рок-бразилец. «Крюк, мы пираты, а не крючкотворы. Наш устав — вострая сабля да верная пушка. Твоя правда, рок», — кивнул я. «Только и у самой вострой сабли должен быть хозяин да голова на плечах, куда рубить, иначе она начнет кромсать без разбору, и своих в том числе. Наш устав — это не кандалы для нас, это правила игры, чтобы действовать сообща, не перегрызть друг дружке глотки из-за добычи или власти, и главное, удержать то, что завоюем». Он четко распишет, кто в совете главный, какие доли кому положены не только с нынешней добычи, но и с будущих доходов нашей базы, портовых сборов, торговли, установит обязанности каждого капитана и как решать споры. Это наша грамота о вольности и силе. Девас Консилла кивнул, задумчиво поглаживая эфес шпаги. Мысль дельная, капитан Крюк. Без четких правил наш союз рассыплется так же быстро, как и сложился. Вопрос в том, что в этом уставе прописать, как власть делить, как права каждого члена совета блюсти, как не допустить, чтобы один всех подмял или чтобы начался полный бардак. Тут-то и начался базар. Спорили до хрипоты, сколько голосов дать каждому капитану. Я стоял за равенство, но кое-кто, вроде Робертса, намекал, что корабли покрупнее заслуживают и веса побольше, как решение принимать, как за исполнением следить, как карать за предательство или нарушение устава. Тут все сходились, что карать надо быстро и безжалостно. Я старался рулить разговором, подкидывал формулировки, чтобы и видимость общего правления сохранить, и взаимную ответственность подчеркнуть, но при этом оставить за собой последнее слово в вопросах стратегии войны. Как-никак, я был зачинщиком и фактическим предводителем. Просидели до глубокой ночи, воздух стал спертым, кувшины с ромом заметно полегчали, но споры не утихали. Каждый тянул одеяло на себя, норовя выторговать условия повыгоднее в будущей республике. Я понимал, что сходу такой устав не принять, но уже то, что они спорили об этом, сплачивало их, заставляло думать о будущем, а не только о том, как набить карманы прямо сейчас. В самый разгар очередного препирательства о том, как делить портовые сборы, если возьмем Портабелло, Жан-Лоран, хитрый лис, вдруг поднялся. Он был одним из самых горластых, то и дело вставлял едкие словечки да предлагал хитроумные схемы дележа. «Прошу простить, господа», — сказал он, чуть поклонившись. «Нужда позвала, я мигом». Он вышел из душного пакгау заглотнуть ночного воздуха. Никто и ухом не повел, дело житейское при долгих посиделках. Мы продолжили грызться, переключившись на оборону будущей гавани. Прошло минут 10, потом 15. Спор помаленьку затух, капитаны притомились. «А где Лоранта?» — спросил вдруг Томас Тью, оглянувшись на дверь. Засиделся что-то. Морган тоже нахмурился. «И то верно. Пойду погляжу». Он вышел, но почти сразу вернулся. Лицо мрачнее тучи. Нет его нигде. Склад пуст. Кругом, ни души. Наступила тишина. Тягучая, звенящая. Все переглядывались. Рок-бразилец грязно выругался. Пикар медленно встал. Рука сама легла на рукоять пистолета. Девас Консилас впился в меня взглядом. Глаза его сузились. Лоран, хитрый лис, француз, но уж больно хорошо он был в курсе испанских дел. Вежа как-то подкидывала мне обрывки сведения о его темных делишках в Картахене пару лет назад, да только прямых улик не было. И вот теперь он исчез. Исчез с тайной сходки, где обсуждались не только основы нашего союза, но и проскальзывали подробности будущего нападения на Портабелло. Подозрение, холодное и гадкое, как змея, зашевелилось в душе. Да какое там подозрение, почти уверенность. Лоран не просто по нужде вышел, он дал деру, и весьма вероятно, что ушел не с пустыми руками, а с вестями, которые могли стоить нам всем головы и похоронить наш дерзкий план еще до начала. «Предатель», — прошипел Диева Эль Мулата, глаза его полыхнули ненавистью. «Я так и знал, что этому французишке верить нельзя». Начался кавардак, капитаны повскакивали с мест, посыпались обвинения, крики, немедленно идти и вздернуть Лорана на рее. Но я-то понимал, скорее всего, искать его уже поздно. Если он предатель, то уже далеко, и весть о нашем готовящемся походе уже мчится к испанцам. Наш только что созданный совет капитанов, наша хрупкая республика берегового братства, не успев толком родиться, получила первый и, возможно, смертельный удар изнутри. Нас раскрыли. Глава 20. Интерлюдия. Ночь на Тартуге дышала гнилью мангровых болот и солью Карибского моря. Густой и влажный воздух, словно пропитан испарениями перебродившего рома и застарелых страхов. Луна пряталась за рваными клочьями облаков, лишь изредка проливая свой мертвенный свет на узкую, едва заметную тропу, вьющуюся меж колючих зарослей к заброшенному причалу. Сюда редко забредали даже самые отчаянные обитатели. Именно сюда, крадучись и поминутно озираясь, скользнул капитан Жан Лоран, известный среди братства под прозвищем «Морской дьявол». Его лисья ухмылка сползла с лица, уступив место напряженной сосредоточенности. Он покинул тайную сходку капитанов, где воздух трещал от амбиций и громадных планов Крюка, этого странного доктора, в одночасье ставшего самой обсуждаемой фигурой. Лоран сыграл свою партию в этой шумной игре, поддакивал, спорил, вставлял едкие замечания, но мысли его были далеко. Теперь он спешил на другую встречу, куда более важную. Он достиг полусгнивших мостков старого причала. Доски под ногами скрипели жалобно, грозя провалиться в темную, маслянисто поблескивающую воду. Вдалеке тускло мерцали огни портовых таверн, доносились обрывки пьяных песен и криков. Здесь же царила почти полная тишина, нарушаемая лишь плеском воды о сваи да шелестом какой-то ночной твари в зарослях. Лоран остановился на самом краю, вглядываясь в темноту. Сердце колотилось где-то в горле, не от страха перед темнотой, нет, пират его ремесла давно перестал бояться теней, но от напряжения ожидания. Он слишком многое поставил на кон. Из мрака, сгустившегося под навесом старого пакгауза, бесшумно выскользнула фигура. Высокая, закутанная в темный плащ с глубоким капюшоном, скрывавшим лицо. Движения незнакомца были плавными и уверенными, в них не было ни капли суеты или нервозности, свойственной обитателям Тортуги. Он подошел к Лорану и остановился в паре шагов, оставаясь в тени. «Месье Лоран», голос был тихим, без какого-либо акцента, который мог бы выдать происхождение говорившего. Он самый, Лоран постарался, чтобы его голос звучал так же спокойно, хотя внутренне весь сжался. «Вы принесли то, о чем договаривались. Всегда держу слово, капитан», — ответила фигура. «Но прежде, отчет. Задание выполнено». Лоран коротко выдохнул. «Вот он, главный момент. Да, выполнено. Англичанин. Ритон больше никого не побеспокоит. Можете передать вашим хозяевам». Фигура в плаще помолчала секунду, словно взвешивая слова. «Подробности, не имею чести знать», — Лоран пожал плечами, стараясь выглядеть безразличным. «Мое дело было найти исполнителя, надежного человека на борту у Крюка, человека, которому можно доверять в определенном смысле, который не задает лишних вопросов, если цена хороша. Я нашел такого, он сделал свое дело, тихо и чисто, как обещано. Рит мертв, это все, что вам нужно знать. Достаточно», — произнес человек в плаще. Он протянул руку. В ней оказался увесистый кожаный кошель, который глухо звякнул при движении. «Ваша плата. Здесь все до последнего су. Пересчитайте, если желаете». Лоран схватил кошель. Пальцы ощутили приятную тяжесть золота. Пересчитывать он не стал. Чувствовал, что люди такого сорта не обманывают в мелочах. Это была цена за риск, за предательство, за чужую жизнь. Но это была и цена его свободы. «Есть еще кое-что», — выдавил он. «Говорите, капитан. Время дорого. Крюк», Лоран понизил голос, хотя вокруг не было ни души. «Он собирает эскадру, целую флотилию. 7 капитанов уже дали согласие, не считая его самого и Моргана. Цель – Портобелло. Хотят захватить город, сделать его своей базой. Создают какой-то совет капитанов, чуть ли не республику пиратскую затевают. Говорят об уставе, о правилах. Я был на их сходке. Они серьезно настроены». Фигура в плаще выслушала его, не шелохнувшись. «Портобелло. Интересно. Эта информация заслуживает внимания. Ваши хозяева оценят вашу наблюдательность, месье Лоран. Я подумал, это может быть важно». Лоран почувствовал себя увереннее. Он принес дополнительные, ценные сведения. Это могло ему зачесться. «Исполнитель, он остался незамеченным?» — внезапно спросил человек в плаще, возвращаясь к главному. «Я же сказал, все чисто. Никто ничего не заподозрил. Он убрал Рида так, что ну... скажем, это можно списать на несчастный случай, или на внезапный приступ старых ран. Крюк, Конечно, дотошный лекарь, но даже он не бог, а главное, исполнитель остался на корабле, преданный член команды, никто и не подумает на него. Хорошо, ваша работа на этом закончена, капитан. Вот, человек в плаще протянул еще один предмет, небольшой, туго скрученный сверток пергамента, перевязанный лентой и скрепленной сургучной печатью, на которой, впрочем, не было никакого герба. Здесь то, что вы просили сверх золота. Ваши долговые обязательства перед некоторыми влиятельными господами в Картахене. Теперь они погашены. Вы свободный человек, месье Лоран. Лоран схватил сверток дрожащей рукой. Это было даже важнее золота. Эти расписки висели над ним дамокловым мечом не один год, грозя долговой тюрьмой или чем похуже. Теперь он был чист. Полностью. Он сунул сверток за пазуху, рядом с кошелем. Благодарю вас и тех, кого вы представляете. Вам стоит покинуть Тортугу, капитан. Голос незнакомца стал еще тише. И как можно скорее. Сегодня ночью. Крюк не дурак. Морган тоже. Они быстро поймут, что ваше исчезновение со сходки не случайность. А когда обнаружат тело Рида или поймут, что он мертв, они начнут искать предателя среди своих. Вы первый, кто попадет под подозрение. Ваша игра здесь окончена. Бегите. Испанцы будут рады принять вас с вашими новостями о Портобелло. Или ищите счастье в других водах. Но не здесь. Лоран все понял. Его использовали. Заплатили щедро, освободили от долгов, но теперь он стал отработанным материалом, опасным свидетелем. Ему не предлагали дальнейшего сотрудничества, ему советовали исчезнуть. И это был хороший совет. Он сунул руку за пояс, нащупывая рукоять пистолета. Я вас понял. Прощайте, прощайте, капитан Лоран, и удачи, она вам понадобится. Фигура в плаще сделала едва заметный жест, похожий на прощание, и так же бесшумно, как появилась, растворилась в темноте Пакгауза. Лоран остался один на скрипучих мостках, стискивая в одной руке кошель с золотом, а другой прижимая к груди сверток с погашенными долгами. Он был богат, он был свободен от прошлого, но он был и в смертельной опасности. Он быстро развернулся и почти бегом бросился назад по тропе, подальше от этого проклятого причала, подальше от Тортуги. Нужно было спешить, собрать самое необходимое, найти верных людей, вывести свой морской дьявол из гавани до рассвета, пока Крюк и его новоиспеченный совет капитанов не подняли тревогу. Мысли лихорадочно метались в голове. План Крюка рухнул, не успев начаться, или он все же рискнет идти на Портобелло, даже зная об утечке. И кто он, этот человек в плаще, чей агент, французский, испанский, нет, судя по холодной деловитости и упоминанию хозяев, скорее всего, англичанин, человек Кромвеля. Они тоже охотятся за Крюком, и они не гнушаются нанимать пиратов для грязной работы. Лоран усмехнулся криво, какая ирония, он, французский капитан, выполнил заказ англичан, убрав другого англичанина, Рида, прямо под носом у французского капера Крюка, вообразившего себя новым Дрейком. Карибское море, тот еще котел, где все варятся вместе. Но одна мысль не давала ему покоя, пока он спешил к своему кораблю. Исполнитель, человек, который убил Рида и остался среди команды. Лоран знал его имя, он сам нашел его, соблазнил золотом. Но теперь, когда сделка была завершена, знание это становилось опасным грузом. Конец интерлюдии.